Глава 49. Руслан. Завидев знакомую фигуру, недовольно перевожу взгляд на часы. Она опоздала на 10 минут. Ненавижу, когда так безалаберно тратит мое время. «Привет», — спокойно начинаю разговор. Выдержанно наблюдая, как она садится напротив меня, поправляет волосы, а затем кладет ладони на стол. «Привет». «Заказывай». Протягиваю ей меню. Но она качает головой, замечая. «Я не для этого приехала». «Добрый день». Официантка здоровается с Мариной и услужливо обращается ко мне. «Готова сделать заказ?» Поворачиваю голову, вежливо произношу. «Двойной эспрессо и глясе». Досконально знаю ее вкус. Я никогда не любил кофе с мороженым. Минуты мы снова остаемся вдвоем. Если честно, у нас не так много времени. «Давай по существу». Ты нашла один из немногих способов, которые бы точно не сработали. Руслан, извини за эту смс, иначе было не достучаться. Она не смотрит на меня, разглядывая свои руки. Давай ближе к делу. Ты прекрасно знаешь, сколько времени мы с тобой не были вместе. Нет ведь никакого ребенка, утверждаю. Я почти на 100% уверен. Почти. Нет. Конечно, она ведь не дура отрицать очевидное. 2 месяца, что я озвучил Еве, это по самым скромным подсчетам. Наши взгляды скрещиваются. Чего ты тогда хочешь? Ты же понимаешь, я свое слово менять не намерен. Ну так ведь нельзя, Руслан. У нас же все было нормально. Мы же с тобой давно вместе. А она тебя никогда не поймет. Отчаянно качает головой. Она тебе не подходит. Я тебе уже все сказал, и добавить мне больше нечего. Раньше, а теперь уже есть. Готова выслушать? Но я ведь здесь. Мне эти СМС до лампочки. Вот только Ева увидела и обиделась на меня. А я очень не люблю, когда она обижается. Я же извинилась, Руслан. Ты ведь ей не нужен. Зато она мне нужна. Зачем тебе это? Она же молодая девчонка, и через несколько лет будет коситься на тех, кто помоложе. Ты не сможешь этого избежать. Мариш. Склоняю голову на бок и равнодушно разглядываю ее лицо. Не собираюсь пятнать свое доверие. Вот только давай без этого, ладно? А почему ты не хочешь слушать? Ей же с тобой просто удобно. Она живет как хочет и всегда это делала. Ты для нее вообще никто. Всегда им был, но всегда и останешься, Руслан. Она четко понимает, чем можно меня зацепить. Слишком хорошо меня знает. Но я сразу отрезаю дальнейшее поползновение на запретную территорию. «Это не твои проблемы, Мариш. Давай так. Я отписываю тебе квартиру, и мы расходимся по-хорошему, без дальнейших претензий». «Да при чем здесь квартира, Руслан?» Женский взгляд сияет негодованием. Я расслабленно откидываюсь на спинку кресла. «Это самое большее, что я способен тебе предложить». Подаюсь вперед, резко проговаривая каждое слово. «Самое большее». «И все будут счастливы. Твой покойный муж оставил тебе намного меньше». «Да, я всегда считал, что в наших отношениях она просто хотела забыться, отстраниться и переключиться от потери близкого человека. Мужа она любила. Когда мы впервые встретились, она мне понравилась. Но на мои знаки внимания она всегда отвечала отказом. А потом получилось так, что ее мир перевернулся с ног на голову. И в какой-то момент ей не хватало утешения ласки. В тот самый момент ей тоже было со мной удобно. Но она просчиталась, когда согласилась на мое предложение, потому что мы с ней стали слишком уж близки. И это, к счастью, для меня работало только в одну сторону. «Откупаешься?» В ее словах слишком много горечи. «Мне бы не хотелось сделать ей больно». Я надеялся, что поступаю правильно, и все еще надеюсь. Предлагаю считать это признательностью и благодарностью за то, что у нас было. Но отныне наши дороги расходятся. Вытаскиваю с файла документы, лежащие возле меня, кладу на стол и придвигаю их к Марине. Я бы искренне хотел, чтобы ее жизнь была наполнена счастьем и радостью, но только без меня уже. «А ты подготовился?» Я деловой человек и пришел обсудить сложившуюся ситуацию, Мариш. Она роняет бумаги на стол и медленно тянется ко мне. Плавно ведет подушечкой пальца по запястью. Я отнимаю руку, Равнодушно смотрю в женское лицо и даже не хочу разбираться в том, что отражается в зеленых глазах. Боль, неприкрытая обида, много чего еще. «Она уйдет от тебя», — звучит нелицеприятный вердикт. «Не уйдет». Сам не знаю, зачем возражаю вслух. Наверное, потому что боюсь до чертиков, но никогда в этом не признаюсь. Через несколько лет она тебя бросит, как и твоя первая жена. Там давно уже перестала болеть, но примерять плачевный исход к нашим отношениям с Евой очень не хочется. А Марина знает, куда нужно бить, и делает это намеренно. Бывшая жена применяла мои чувства к ней на деньги. Она бросила меня, сбежав с тем, кто мог предложить красивую жизнь. Мне тогда едва исполнилось 22. Первое время без нее было тяжело. Я мечтал поскорее повзрослеть, чтобы она пожалела, чтобы сама вернулась, чтобы умоляла принять ее обратно, чтобы она осознавала, какую ошибку совершила. А потом все само собой рассосалось. Боль прошла, а цель осталась. И я стал тем, кем стал. Нелицеприятный факт вычеркнут из моей жизни уже давно. Но если и всплывет когда-то, мне не будет до этого дела. Плевать. Второй раз я хотел жениться по трезвому, хладнокровному расчету. О моей давнишней ошибке не знает никто. Почти. Возможно, когда-нибудь я расскажу об этом Еве, но не сейчас. Руслан, что тебя держит с ней? Сложно даже задумываться об этом теперь. Я не обсуждаю жену ни с кем. Я сразу почувствовала в ней опасность, еще тогда, когда Никольский был жив, на том гребаном приеме. Я видела, как ты на нее смотрел. Не преувеличивай, это был голый расчет, и тебе это известно. Нет, Руслан, Марина горько улыбается и качает головой. Нет, она тебе тогда еще приглянулась, по-настоящему. И если ты не хочешь признаваться в этом самому себе, это не значит, что это неправда. Ты изменился после женитьбы, ты изменился с ней». Наступает тягостное молчание. Мне нечего сказать. Просто нечего. Чем-то меня Ева привлекла. Я сам не знаю, как это можно объяснить. Но я четко и яро вбивал себе в голову, что к девушке нельзя привязываться. И что кроме выгодных отношений между нами ничего не может быть. Я так привык. Влюбился, значит. Да, влюбился по уши. А в какой момент, я и сам не знаю уже. Хочешь еще пострадать женщиной, которой ты не нужен? Мало горя хлебнул, да? Стараюсь пропустить последнее замечание мимо ушей. Телефон в кармане коротко вибрирует. Достаю мобильник из внутреннего кармана и открываю сообщение от моей девочки. Фотография. А лисенок протягивает к камере листок бумаги, залитый яркими красками. Сама вся чумазая, перепачканная. На щеках синий и оранжевый цвет. Почему-то, когда перед ней палитра красок, она всегда выбирает эти цвета и тыкает в них пальчиками. Она гордо улыбается и с экрана смотрит прямо мне в душу. Даже думать не хочу о том, что они могут исчезнуть из моей жизни. Под фотографией короткая подпись. «Ждем папку. Сегодня твоя очередь стираться». Глупо улыбаюсь, глядя в телефон. «Я никому не позволю вмешиваться. Никогда». Блокирую экран. Твердо смотрю на Марину. Ну что ж, едем к нотариусу. Наша запись минут через 40. Она опускает взгляд. Я успеваю заметить слезы в ее глазах, но она все же берет себя в руки. Перед нотариусом мы еще заедем к врачу. Хочу удостовериться. Больше мне проблемы не нужны.